Глава 10. Чухсанма. Любовь. Быт. 1900-1902 годы. К 1900 году пилсудский вай был уже почти своим. Айны привыкли к фотографии и фонографу. Он снял столько, сколько позволили пластины. Лица, цисе, орнаменты, быт. Шаманы ворчали, мол, раньше он крал голоса, а теперь души. Но ропот стих. Когда айны увидели снимки, страхи рассеялись. Особенно дети любили рассматривать свои черно-белые портреты, словно отражение в ином мире. Снаружи все выглядело благополучно. Внутри же у Бронислава пустело. Каждое утро он просыпался с чувством, что прошлое стирается, а настоящее повторяется. Еще год назад он думал, что свобода — идти не оглядываясь. Теперь понимал, свободен тот, кто умеет находить смысл даже там, где его нет. Ай жил вне времени, как старое предание, которое никто не решается переписать. Годы здесь не считали. Айны продолжали свое тихое слияние с землей, лесом, ветром. А Пилсудский среди них — человек, занесенный сюда ветром судьбы, равнодушный к чужим мифам. В начале весны Пилсудский искал, как наполнить временем смысл. Он задумал переписать жителей Ай и рассказал об этом шаману Багунке за ужином в цисе старосты. «Зачем нам твоя перепись?» — прищурился тот. «Чтобы понять, сколько людей живет в деревне в этом году, и сравнить со следующим», — спокойно ответил Пилсудский. «А кому это нужно, кроме нас?» — усмехнулся шаман. «Мы живем, как жили. Не считаем ни умерших, ни новорожденных. С чего ты взял, что числа сделают жизнь лучше?» «Дело не в числах», — тихо сказал Бронислав. «Дело в памяти». Багунке пожал плечами. Для него замысел поляка был пустым. Это ранило Пилсудского. Он не сказал, что перепись нужна прежде всего ему самому. Он верил, эти записи останутся голосом для тех, кто придет потом, весточкой из хрупкого сейчас в неведомое потом. Но в деревне он оставался один, и сомнения в значимости дела не отпускали. Он отложил замысел и занялся малым. Описывал быт, отмечал погоду подручными средствами, составлял русско-айнский разговорник. Все это было нужно, но не наполняло. Казалось, он собирает смыслы, но они оборачивались пеплом еще до того, как высохли чернила. Дни тянулись одинаково, будто время шло по кругу. И вдруг у порога цисе Бронислав увидел молодую айнку. Заслышав шаги, она обернулась, их взгляды встретились, черные глаза, глубокие, как ночное небо без звезд. В этой прямоте было что-то, от чего он вздрогнул. В деревне хватало девушек, но их взгляды были просты, а здесь ясность, в которой жила тайна. «Вы, Бронислав?» — спросила она негромко, с акцентом, где звучали и ветер, и берег, и лес. «Я? А вы?» «Чухсанма», — сказала она, будто напоминала, а не представлялась. «Племянница старосты Багунке. Море недавно забрало моих родителей. Дядя приютил меня». «Как он сам?» «Хорошо, спасибо. Я подумал, вы пришли по его просьбе». «Нет, я хочу узнать про ваше переписывание». «Перепись?» «Да, хочу понять». «Зачем?» «Дядя сказал, это для вас важно. А я не понимаю, почему. Любопытно. Что это за числа такие? Зачем их складывать, если они не приносят счастья?» «А что приносит счастье?» — тихо спросил он. «Сама жизнь. У нас людей не считали. Люди просто жили и радовались каждому дню». «Так вы продолжите радоваться», — сказал Пилсудский, «а ваши потомки будут знать о вас больше, это хорошо». «Может быть, «Но они и так будут знать», — ответила Чухсанма. «У нас есть обряды и предания. Мы передаем их детям. А перепись, нужна ли она?» «Посмотри сама», — сказал он, — «сколько ты знаешь о соседях? Сколько они знают о тебе? Если считать людей каждый год, видно, племя растет или убывает. А если сверить с другими, можно понять, от чего, в погоде ли, в земле, в самой жизни. Из одного дня этого не увидеть». Она молчала, будто взвешивала слова. Бронислав отвел взгляд, скрывая то, чего не хотел выдавать. Для него самого эта затея оставалась спорной. Каждое утро он убеждал себя, что все это имеет смысл. Отказаться значило бы признать поражение. Он сводил судьбы айнов к цифрам, надеясь, что вместе они сложатся в нечто цельное, то, что удержит его на земле и оправдает жизнь, сорванную с русла одной ошибкой. Числа, как попытка не дать памяти исчезнуть. «Ладно», — тихо сказала Чухсанма, — «давайте попробуем. Может, со временем пойму, зачем все это, пока не ясно, но любопытно». «Любая помощь важна», — ответил Пилсудский. Ее согласие принесло ему странное облегчение. Словно вместе с ее голосом за ним встал и староста, не словом, а тенью согласия. Он понимал, это не опора, а лишь дыхание ветра. Но даже этого было достаточно, чтобы ночь показалась короче. Они стали обходить деревню вдвоем. В одних цесе хозяева сами заговаривали с Пилсудским, в других двери открывались только ради Чухсанмы. Ее спокойствие и тихая улыбка обезоруживали даже самых недоверчивых. Люди соглашались скорее из-за нее, чем из-за переписи. Так незаметно Пилсудский влюблялся. Сначала это чувство пугало, слишком чужое, почти забытое. Любить он умел когда-то еще там, в Петербурге. Но то была другая жизнь, где все тратилось впустую. Теперь дни рядом с Чухсанмой уходили быстрее. Вечером он вдруг замечал, что солнце уже скрылось. Ночью лежал без сна, а с первым светом шел к ней. Он боялся, что его чувство не так чисто, как хотелось думать. Может, тянуло к Чухсанме лишь потому, что вокруг одни мужчины и женщины, исковерканные каторгой? Или потому, что в ее взгляде он находил то, чего так недоставало, не любовь даже, а уверенность, что сама жизнь в своем простом течении уже есть смысл? Чухсанма оставалась той же, что в первые дни, спокойной, дружелюбный, с легким, бесстрастным любопытством. Это и притягивало, и мучило еще сильнее. Он все яснее ощущал себя лишним, ненужным, случайным. Взгляды айнов усиливали это ощущение. Даже Багунке, прежде благожелательный, теперь порой раздраженно прерывал их короткие разговоры. Староста будто уставал от него, или так это видел Бронислав. Иногда он ловил себя на мысли. Все будто складывалось так, чтобы судьба привела его именно сюда, в эту крошечную точку на краю империи, где судьбы его и Чухсанмы переплелись, и в этом переплетении рождался смысл. Он хотел верить, хотел, потому что без этого вера в жизнь снова рассыпалась бы в прах. Но сказать ей не решался. Осенью 1900 года, когда перепись подходила к концу, из Владивостока пришла весть. Его приглашают на должность консерватора в музей. Для вольнопоселенца почти награда. Для Бронислава тревожный зов прошлого. Надо бы радоваться, цивилизация снова открывает перед ним двери. Но способен ли он еще вернуться к ней? Или место его теперь здесь, в Ай? Под ветрами Сахалина, рядом с Чунгсанмой. Отъезд через месяц, а он не знал, как сказать ей. И главное, что сказать, ведь не признался ни словом, ни поступком. А если признается? Примет ли племя их союз? Позволит ли увести ее с этой земли, где корнями держится ее душа? Эти мысли возвращались каждую ночь. Однажды за ужином у Богунке староста заметил, что Пилсудский сидит тише обычного, не прикасаясь к еде, с глазами, устремленными сквозь стены. «Что сердце твое гложет, брат, издалека?» — спокойно спросил шаман. «Тоска», — сказал он, глядя в огонь, — «словно сам живу чужую жизнь, а своя где-то рядом и не дотянуться». Богунке отложил ложку, не поднимая головы. «В нашем роду есть старое слово про синего медведя. Может, тебе оно пригодится?» Пилсудский смотрел на шамана и молчал. «Жил в лесах медведь. Не черный, не бурый, синий, как небо перед ночью. Силен был, звери слушались, человек боялся. Но он был один, не знал, где его место. Думал, в небе, там, где свет. Пошел искать его через чащу, через скалы, через снег, все вверх, туда, где, как ему казалось, живут духи. Но чем дальше шел, тем темнее становилось. Свет не приближался, а уходил. Тогда медведь сел на камень и понял: свет не в небе, свет там, где ты стоишь. Вернулся в свой лес и с того дня не искал. Жил, и было ему светло. Может, чувство к Чухсанме не спасение, а уловка, за которую он уцепился, лишь бы не ехать во Владивосток. Каторга иссушила его, и Вай он будто впервые дышал полной грудью. Может, следовало идти дальше, но страх вернуться в мир, однажды уже отвергший его, сковывал. Там поднимается старая боль, тоска, одиночество, сомнения. Любовь ли это? Или лишь способ отсрочить возвращение в чужое? Пилсудский все еще вел перепись с Чухсанмой. Работали молча, вопрос, ответ, запись. Так шло до того дня, когда из перекошенного цесе выскочил всклокоченный Айн и выкрикнул: «Убирайся, блудница, и чужака своего забери!» Чухсанма застыла. Пилсудский тоже опешил, но в ту же секунду в нем вспыхнуло. Кто-то осмелился оскорбить ее. «Извинись», — коротко бросил он. Шагнул, и воздух встал между ними. Айн паник, отступил, пробормотал неуверенно: «Может, лишнее? Извиняюсь, но домой не пущу, идите своей дорогой». Он скрылся в темноте, будто вычеркнул себя из их жизни. Пилсудский подошел к Чухсанме, коснулся ее локтя. «Не обращай внимания», — сказал он, — «он не со зла». «Со зла», — тихо ответила она, — «и прав, все же все видит». Сердце Бронислава глухо толкнулось. «Ты о чем?» — спросил он. Она посмотрела прямо. В ее глазах не было ни упрека, ни жалости, но он понял: она знает все, его чувства, страхи, слабость. «Ты должен ехать во Владивосток», — сказала Чухсанма спокойно. «Ты ждешь, что я скажу. Я пойду за тобой. Но этого не будет. Я останусь здесь. Это мой берег, моя земля, моя тишина». Пилсудский пересохшим горлом выдавил: «А если я останусь ради тебя?» Она чуть улыбнулась, но во взгляде не было ни приглашения, ни тепла. «Если останешься, будем рядом», — ответила она просто. «Но я не стану тебе ни домом, ни опорой. То, что ты называешь любовью, это не она, это сама жизнь». «У нас на большой земле считают, что любовь навсегда», — глухо произнес Пилсудский. «А у нас так не считают», — мягко сказала Чухсанма. «Любовь не клятва. Она приходит, как снег, ложится, тает, и все равно идем дальше». В груди у него что-то хрустнуло, сухо, тихо, будто треснула чашка. Он ждал слов, обещаний, порыва. Услышал правду простую. Не гром, а гул издалека. «Спасибо», — сказал он. Чухсанма кивнула. В ее спокойствии была сила. Спустя неделю перепись закончилась. Пилсудский задумался, что дальше, остаться или уехать во Владивосток. Но мог ли он в самом деле остаться? Он зажмурился не от света, а чтобы не видеть пустого неба. Все последние месяцы он искал в глазах Чухсанмы не любовь, а подтверждение, что он еще есть, что его жизнь чего-то стоит. Но Чухсанма оказалась не спасением, а правдой, от которой он отворачивался. В конце осени он покинул Ай. На прощание обернулся, задержал взгляд на своем доме, хотел остаться, закричать, но что-то уже вытолкнуло его отсюда. Не Чухсанма, он сам. Он не сумел принять ее правду, быть рядом, ничего не требуя. Во Владивостоке, в городе, чье имя звучало громко и чуждо, он принял дела от прежнего консерватора музея и с головой ушел в работу. Дни потянулись серым туманом, перемешанным с пылью архивов. Город сжимал его, как плита. Туман застилал глаза и мысли. Он работал без цели, лишь бы заглушить то, что уже разъело душу. Перебирал пожелтевшие бумаги, описывал айнские артефакты, будто пытался сплести из обломков чужих судеб собственную жизнь. Один вопрос не отпускал его ни утром, ни вечером. Почему я не остался на Сахалине? Город молчал. Он не отвечал, только расшатывал и глушил. Дни текли вязко, как сырой бинт на старой ране. Радости не было, остался только долг, выбранный как приговор, хранить память о народах острова. Бронислав все яснее чувствовал, он не живет, он дожидается. Музей стал укрытием, каталоги, витрины, пересчет вещей. Пыль архивов обволакивала, рутина придавала форму рассыпающемуся времени, как будто можно унять бурю, если закрыть глаза и считать до 100. Но вся эта система держалась на честном самообмане, хрупкой заплате на плотине, за которой копилась вода. Однажды в музей вошла женщина. Издали бутана, тоже движение, та же линия плеч. Сердце дрогнуло, он подошел ближе, но лицо оказалось чужим и в глазах пусто. Разочарование не ударило, оно осело в груди холодом, как напоминание о боли, что никуда не уходило. Шрам просто дал о себе знать. Он отошел, не оборачиваясь. Все, что могло взойти, не взошло. А из угля не вырастает лес, даже если веришь в весну. Полтора года ушли, не оставив следа, как дождь, впитавшийся в пыль двора. Работа во Владивостоке закончилась приглашением в столичный музей этнографии. Бронислав снова оказался в мире шелестящих манжет, вежливых фраз и натертых до блеска полов. Вернулись удобства и покой, которых он не чувствовал. Тело отдыхало, душа съеживалась. Петербург встретил холодным блеском фасадов, зеркалами парадных, звоном бокалов. Все было знакомо, но проходило мимо без звука. Он чувствовал себя чужим среди людей, которые давно потеряли свое место, но научились это прятать. Утром, шагая по Невскому, он остановился у витрины. В стекле отражалось синее плотное небо и одно облако, вытянутое, похожее на медведя. Образ был прост, почти детский, но в нем защемило не память, а правда. Он понял без слов, что хочет назад, на Сахалин. не за любовью и не за покоем, а туда, где боль не прячется, где каждое утро вызов и каждый вечер награда за то, что остался. Только там он был собой. Бронислав искал способ вернуться на Сахалин не как ссыльный, а по своей воле. В 1902 году Императорское русское географическое общество предложило ему вновь поехать в селение Ай, и он согласился сразу. Петербург держал его слабо, как чужой вокзал после ухода последнего поезда. Он отплыл первым же пароходом из Одессы. Не изгнанник уже, а человек, знающий дорогу. Когда через несколько месяцев в утреннем свете проступил серый контур острова, Пилсудский стоял на палубе добровольческого флота в шинели, которую не касались чужие руки. Ветер бил в лицо, дыхание оставалось ровным. Он смотрел на берег, как на старого знакомого, без надежды, но с пониманием. Сахалин возвращался к нему, и он к Сахалину. Не в наказание, не в подвиг, потому что другого пути не было. Синий медведь казался не зверем, а тенью в сердце, что долго блуждала по лесу, обходя свое имя. Теперь он знал, тень — это он сам, и лес тоже. Свет был в нем самом. Возвращался не к людям и не к месту, к себе. Домом это стало только теперь. Дорога в Ай не приняла его сразу. За перевалом, пока Пилсудский спал, возница, выпив лишнего, свалился из саней. Псы, оставшись без голоса и рук, рванули в лес как попало. Сани сорвались следом, и только кусты на склоне удержали их от падения в пропасть. Бронислав вывалился наружу, ударился о землю, услышал хруст. Нога сломана. Дальше был снег, холод и пустота. Он выстругал костыль из обломка березы, накинул все, что было под рукой, и побрел. В глазах темнело, иногда падал, иногда проваливался в забытье, но всякий раз поднимался, без слова, и снова шел. Когда за редким лесом показались первые крыши, он уже не знал, идет ли, стоит ли. Тени скользили по снегу, как воспоминания. У входа в деревню мелькнула женская фигура или привиделась. Он не помнил, сказал ли что-то. Может, только кивнул, а может, просто подумал. Потом стало очень тихо. Бронислав очнулся в цесе у Багунке. Воздух стоял густой от трав и дыма. У очага хлопотала Чухсанма. Увидев, что он открыл глаза, сказала тихо, не поднимая взгляда: «Здравствуй и ты». Она подошла, села рядом, протянула пиалу. В ней дымилась горечь, настой от которого не легче, но честнее. Пилсудский поднял руку, задержал ее запястье, пальцы дрожали. «Я должен сказать, я вернулся не ради тебя. Я вернулся, чтобы не потерять себя». Она смотрела молча, потом кивнула медленно, как кивают, когда услышали лишь то, что знали всегда. «Я знаю», — сказала она. Дом наполнился тишиной. В очаге трещало пламя, а за стеной падал снег, будто мир снова начинался сначала. Чухсанма выходила его без лишних слов. Он остался в Ай не по жалости, не по долгу. Просто потому, что больше некуда было хотеть. Через полгода, несмотря на ворчание Багунке и недовольство старейшин, устроили праздник по их обычаю, когда две жизни сходятся в одну. Без тостов и обещаний. Все по-айнски. Огонь, пара слов на языке реки. Пилсудский, запинаясь, повторял за шаманом, будто учил не молитву, а дыхание земли. Он поклялся никогда не увозить Чухсанму. даже если однажды снова станет чужим. В тот день они стали не мужем и женой, а тише, тропинкой, которую каждый день прокладывают заново. Позже у огня Багунке спросил негромко, будто продолжал давний разговор: «Почему ты не остался там, среди своих?» Пилсудский помолчал, смотрел в пламя, словно искал слова в углях. «И я думал, любовь — это человек. Потом понял, это дорога, не наружу, а внутрь. Я шел за светом, вернулся к себе». Багунке кивнул, как будто что-то проверил и получил ответ. «Ты понял, медведя, значит, нашел путь. Значит, не зря все это». После праздника жизнь вернулась в свой размеренный ход. Бронислав записывал, Чухсанма переводила, подсказывала, искала вместе с ним. Истории складывались в узоры, вещи в смыслы, песни в тишину. Про них говорили шепотом, в спорах. Они просто жили, без объяснений, без нужды быть понятыми. Все важное оставалось между строк. Он вернулся на Сахалин не за целью, за тишиной. Не спорил больше ни с собой, ни с миром. Айны приняли его, как принимают ветер с моря, спокойно, без лишних слов. Он поселился в Ай не как гость, а просто как человек, который остался. По утрам садился у окна, раскрывал тетрадь, писал не ради науки, словно возвращал миру забытые слова. Строки ложились ровно, как след на снегу. Из них вставало дыхание не его, общее. Когда он отрывал руку от страницы, тетрадь еще звучала, тихо внутри. Со временем он открыл школу, без указов, без портретов, просто хижина, где звучали голоса. Дети приходили слушать от тех, кто был до них, о том, кем они были. Он верил, если слово «живо», жив и тот, кто его помнит. В низких стенах звучал язык, будто сам остров пытался вспомнить себя. Он больше не искал света за горизонтом, он зажигал его здесь вниманием. Айны звали его «белым королем», не из почтения, из признания. Он продолжал писать, словно боялся, что все это исчезнет не потом, а сейчас. И потому каждый день был нужным, каждое слово последним, каждая пауза правдой. У Бронислава и Чухсанмы родились сын Сукэдзо и дочь Кие. В глубине деревни Ай они вырастили свой мир, сдержанный, ясный, будто тропу по краю земли, которую знали только двое. Ничего не просили у судьбы, просто жили, как если бы этого было достаточно. Но время равнодушно к счастью. Оно течет без объяснений. И однажды без стука в их дом вошла война.